Меня Петруха старается особо в детали не посвящать, но вроде с Жемчуговой кто-то из скорохватовцев поступил, хотя и по его плану. Но ты права, сейчас это было бы очень не кстати, а тогда проканало за рядовую семейную драму. И вроде Сталин не в курсе ее тогдашней деятельности, и не надо его в такие мелочи посвящать, у него и так забот больше, чем нормальный человек выдержать может. Девочки из Кремлевки и без того меня чуть ли не каждую неделю насчет восстановительных диет тиранит. Ну конечно, кто же, как не военный хирург, лучше всех в диетах разбирается. И я об том же. Ты знаешь, мне кажется, что мы уже сделали все, что могли, в смысле продвижения технологий и прочего такого, и нынешние спецы нас уже практически во всем обходят. Может, нам пора уже на пенсию? Ты готова бросить работу? Да не в том смысле, просто руководители из нас так себе, сейчас нужно молодежь продвигать и на руководство ставить. Ира мне примерно то же самое говорила, надо будет вопрос перед Олей поставить. Кстати, и сама она давно уже говорила, что у Струмилина каждый второй не хуже нее в экономике современной разбирается. Ладно, поговорю с ней завтра, а сейчас давай спать, наверняка завтра опять работы будет вердофига. В понедельник утром стало известно, что 4-го рано утром японцы все же разбомбили Жемчужную гавань. Причем в этот раз им повезло больше. В гавани стояли и авианосцы, 4 из 5, которые вообще у американцев имелись, и их не стало. А еще японцы, порадовавшись тому, что авианосцев в Тихом океане у Янки не осталось уже после первых бомбардировок, совершили не 2, а 4 налета, и сожгли в Перл-Харборе все запасы топлива, как судового, так и авиационного. А новость шла так долго лишь потому, что и до Вашингтона она добиралась почти сутки. На Охау просто кончилось электричество, и самолеты тоже кончились все, так что пока какой-то уцелевший катер не добрался до острова Мауи, где имелась мощная радиостанция, мероприятие оставалось незамеченным. Ну что, заметила по этому поводу за завтраком Света, японцы победили. В смысле, обеспечили себе полгода спокойной жизни для захвата Индонезии с ее нефтью, а возможно и больше. Это если непроверенная информация о том, что японцы взяли Мидуэ и Куре, подтвердится, то американцы помешать им в южных морях будут просто не в состоянии. А нам-то что? Огрызнулась Ольга. Сталин ей позвонил с очередными срочными вопросами в 2:30 ночи, и она совершенно не выспалась. Нам будет проще с Рузвельтом договариваться. Это ты про Канаду, и про нее тоже, хотя вроде Андрей Андреевич про нее уже договорился. Однако на планете есть еще немало интересного. А о чем мистер Нет договорился? Оккупировать Канаду нам, конечно, янки не дадут, но соглашаются с тем, что проигравшая сторона контрибуцию выплатить должна, и если канадцы проиграют, в чем янки пока сомневаются, то СССР в качестве контрибуции получает право на экстерриториальные концессии на 49 лет. До 10 таких концессий, с площадью до 10 тысяч квадратных километров, с условием, что СССР под концессии не будет забирать территории, где находятся нынешние медные рудники, просто потому, что по факту они давно уже американские, и еще там какие-то мелкие ограничения, но согласована беспошлинная торговля добытого со Штатами. Янки явно планируют почти бесплатно всякие ценные ресурсы получать, а Андрей Андреевич их разочаровывать не стал пока. Ну что же, и так неплохо, прокомментировала новость Аня. Да, а еще янки согласились с тем, что все, что мы отобьем у японцев, будет признано территорией СССР. Наверняка они считают, что мы в лучшем случае ограничимся Курилами. А мы не ограничимся, решила уточнить Света. Ну, не знаю. Сретенскому судостроительному в какую в план до лета поставлено изготовление 18 морских самоходок на 600 тонн, и, судя по количеству оружия, которое мы для этих барж должны поставить, и тому, что корпуса варить предлагается из броневой стали, на них явно не песок возить собираются. А что сейчас на судостроительном в Комсомольске строится, я даже не представляю, но планы там точно грандиозные, только броневого листа для судовых корпусов 500 тысяч тонн нам в поставке запланировано, а судостроительный мы лишь в малой части кормим. Надеюсь, мои предложения в ставке всерьез рассматривают. Ладно, это дело будущего, причем не самого близкого, но мне непонятно, зачем наши лидеры на Дальнем Востоке охраняют боливийские транспорты с моноцитом? У нас что, своего не хватает, Оль? Просто в Боливии моноцит очень полезный, ответила ей Аня. Причем не для нас с Валерой, а как раз для Васи и Иры. В нем тория почти нет, зато процентов по 20 лантана и неодима, еще церия процентов по 40, и 30 тербием в промышленных количествах есть, то есть в килограммах на тонну, а не в миллиграммах, то есть в нем меньше всего лютеция, тулия и тербия, как раз около килограмма каждого на тонну, но это уже почти столько же, сколько в лучших рудных минералах. Опять же, в нем эрбия видофига, чуть меньше 3 кг на тонну, ну а для повышения стабильности и безопасности новых реакторов нам и нужно-то пару центнеров на одну заправку. А боливийцы, между прочим, по 6000 тонн в месяц этого моноцита шлют, жалко, что их запасов хватит еще года на 3, хорошо если на 5. Теперь понятно, а что за новые реакторы, о которых ты говоришь? Да Валера Хлопинцам передал все, что он по поводу ВВР знал. Они и приступили к проектированию. В результате получается у них ВВР на 500 мегаватт электрической, причем работающий на МОКС топливе. ХМ, а откуда у них такое топливо? Ничего не ХМ, у них другого просто нет. Эти тяжеловодные реакторы довольно забавные. После каждой кампании в отработанном топливе треть процента не сгоревшего 235-го урана остается, но еще и 0,5% плутония образуется. Так что химия, наши все, плутоний выделяем, добавляем к нормальному урану, и получается исключительно МОКС. Причем, если учесть, что в тяжеловодный уран грузится по 90 тонн, а в ВВР этот, по 45, то две сессии по 200 суток на тяжеловодном обеспечивает одну 300-суточную сессию на ВВР. Это пока, но ребятишки уже рабочие центрифуги практически сделали, так что скоро и на нормальный уран перейдем. Это если мы все же Канаду победим со всеми вытекающими. Оль, Канада нам нужна исключительно, чтобы буржуев заранее обездолить. Пока нам Краснокаменск дает урана больше, чем мы его тратим, а ведь есть еще и Казахстан, и Учкудук знаменитый. Я уже не говорю о том, что всего в полусотне километров от Питера лежит, причем не глубоко совсем, миллион тонн урана, из которых 200 тысяч тонн в руде, не уступающий по качеству канадской из Эллиот-Лейка. Ну, не по качеству, а по количеству урана на тонну, но я знаю, как этот уран с приемлемыми затратами из нее вытащить, так что все равно у нас тут рядом руды в пятеро больше, чем в Эллиот-Лейк, и даже больше, чем в МакАртур-Ривер. Нашей энергетике и этого хватит на сотни лет, но буржуев объесть все равно было бы полезно. Погоди, какой миллион тонн урана под Питером? Ведь 10-килограммовый урановый сердечник, причем из обедненного урана, все вокруг отравляет, а тут природный ты ничего не путаешь. Когда народ безграмотен, важнейшим из искусств у нас является что? Кино. Плохо ты классику в школе учила. Важнейшим из искусств у нас является цирк, и только потом уже кино. Про снаряды из обедненного урана, это как раз цирк для народа безграмотного, по крайней мере в части радиационной безопасности. Смотри сама, в красном граните примерно 30 грамм урана на тонну, в метровой плите ладно, в облицовке набережной Москвы, реки или Невы его как раз 20-30 грамм на метр. А урановый снаряд взрывается, сгорает, превращается в пыль и рассеивается на 100 примерно квадратных метрах. На самом деле в пыль, которая поблизости оседает, превращается процентов 20, остальное вообще на километр ветер разносит, но рассмотрим самый тяжелый случай. Получается в четверо больше, чем в гранитной облицовке, но это сразу. А потом идет дождик, даже простой, некислотный, и угольная кислота постепенно урановую пыль растворяет и уносит тяжелый металл вглубь земли. И заодно среднедождливое лето фон от урана становится уже меньше естественного, а после любой зимы со снегом не каждый химик-аналитик в такой земле уран отыщет. Просто потому что вешние воды эту пыль размоют, унесут хрен знает куда. Например, вглубь той же земли, а уран, закопанный на 20 метров вглубь, современные приборы уже не ощущают. Только по выхлопу радона он заметен, да и тот ветром разносится. Так что реальный вред от снаряда с обедненным ураном наносится, если получаемую пыль человек сразу, пока она не осела, вдыхать начинает. Но сдается мне, что танкисту, который сидел в подбитом таким снарядом танке, это уже не грозит. Хорошо иметь в друзьях радиохимика, усмехнулась Ольга. Сразу успокаиваешься, нервничать по пустякам перестаешь, ладно, позавтракали, тогда пошли работать. То есть вы идите, я все же посплю часок-другой. Сталину я отчет подготовила, имею полное право. У Сталина к Ольге был всего один вопрос, то есть утром в понедельник один. насколько целесообразно уже сейчас приступать к восстановлению промышленности на Украине. Хотя особо восстанавливать в освобождаемых районах было нечего. Немногочисленные предприятия, которые успели эвакуировать, сейчас уже работали на новых местах, и никто их возвращать, тем более во время войны, не собирался, но до войны там было довольно много предприятий промышленности пищевой, а людей-то как-то кормить надо было. Причем кормить Иосиф Виссарионович предполагал в том числе и многочисленных пленных, которых правительство собралось использовать на строительстве всякого разного, а так как в местах, где прошлись разноплеменные фашисты, порушено было очень много, то и стройки намечались как раз на Украине. И вопрос стоял просто: дешевле будет еду возить или на месте выращивать и готовить? Вопрос, казалось бы, не очень срочный, точнее, не настолько срочный, чтобы звонить в половине третьего ночи. Но это лишь казалось. Собственно, и пленные, и вообще пищепром Украины шел лишь довеском к вопросу основному и действительно срочному. Обеспечению продуктами армий, воюющих в Румынии и в ближайшее время входящих уже в Болгарию. И по подсчетам того же Струмилина, существующая логистика вполне эти войска обеспечивала, но лишь в краткосрочной перспективе. Оля со Сталиным уже успела неоднократно очень плотно пообщаться, и она прекрасно знала, что Иосиф Виссарионович ждет ответ не только исчерпывающий, но и обоснованный, причем предпочитает подобные обоснования лично выслушать, исключительно с той целью, чтобы о вещах не очень понятных немедленно получить дополнительные пояснения. Так что уже к 2 часам дня она, вместе с Ирой, которая практически прекратила развивать авиацию и с огромным удовольствием подрабатывающая таксистом для души, и Светланой, которая, узнав о решаемой проблеме, заявила, что у нее тоже есть что сказать, оказалась в Кремле. Иосиф Виссарионович, начала Ольга, сразу скажу, что в целом Станислав Густавович абсолютно прав в том, что с нынешними транспортными возможностями мы сможем полностью обеспечить наступающую армию Толбухина примерно еще 1,5 месяца, точнее, примерно до того славного дня, когда он подойдет к границам Болгарии. Позже увеличившееся плечо доставки наши возможности серьезно подсократит. Так, а какие предложения по поводу дальнейшего снабжения? Разрешите я, в разговор влезла Светлана. Я думаю, что как только наши войска подойдут к Болгарии, то товарищ Борис III немедленно перейдет на нашу сторону. Это кто? Я о таком вроде не слышал. Кто-то из болгарских военачальников? Не совсем, это болгарский царь Борис. Он вообще-то царь неплохой, а что примкнул к Гитлеру, так у него и выбора-то особо не было. То есть был вариант с Гитлером повоевать, но очень недолго. А теперь, когда наша армия сможет его прикрыть, он и как человек очень пророссийски настроен, и идеи социализма ему тоже понятны и, я бы сказала, приятны. По крайней мере, любые предложения немцев повоевать против СССР он очень ловко отклонил, серьезно рискуя поплатиться в том числе и жизнью. Я уже Слащеву об этом говорила, в институте вопросы сотрудничества с Борисом проработали. Есть мнение, что если Толбухин очень быстро введет войска, достаточно войск, на территорию Болгарии вплоть до северной границы, то по крайней мере до лета продуктами нашу армию болгары как-то обеспечит. Как-то это как, хватит, чтобы с голода не помереть, добавила Ольга, но мы-то поставки не прекратим. А еще у нас есть товарищ Жуков, Гавриил Васильевич. В Румынии у фрицев авиации практически не осталось, в Болгарии тоже не будет, так что товарищ Жуков все недостающие легко привезет в Констанцу, Варну и даже, пожалуй, в Бургас. В основном, конечно, через Новороссийск, частично через Керчь и Севастополь, но морские перевозки практически утроят наши логистические возможности на Южном фронте. Звучит красиво. А если болгарский этот Борис на нашу сторону переходить не захочет, тогда Болгария перейдет на нашу сторону без него. И он, кстати, это прекрасно понимает. Остается вопрос о том, сколько дополнительных войск понадобится Толбухину. Об этом уже думают Слащев и Шапошников. Мы Якова Александровича с собой привезли, с подготовленным планом. Я гляжу, у вас для всего есть подготовленные планы. Далеко не для всего, этот план у Слащева на скорую руку верстали сегодня утром. Но кое-какие планы, мне кажется, стоит обсудить уже сейчас. Не совсем сейчас, а, скажем, через неделю. С товарищами Молотовым, с Лаврентием Павловичем, еще хорошо бы привлечь товарища Ванникова. Это насчет того, добавила Ира, что делают в институте Хлопина. Доделывают. «А почему через неделю? Нам кое-что еще подготовить надо», — ответила Ольга. «По персоналиям». Медленно ракета улетает вдаль. Ранним утром 7 января началось наступление Красной Армии в Прибалтике. Ну как началось? Несколько сотен бомбардировщиков пролетели над территорией в Эмиратов и разбомбили все электростанции, заводы и фабрики, казармы и порты. А несколько десятков тысяч стволов артиллерии перемешали с грязью все оборонительные сооружения Трайбалтов на фронте. Почти на всем фронте. Все же Нарву обстреливать не стали. Но ее и без обстрелов взяли уже до обеда. Хотя последующая зачистка города продолжалась еще 2 дня, но главным направлением удара на Прибалтийском фронте было наступление на Августа в Сувалке, где РККА сосредоточила только танков чуть больше 1000 штук, так что наступление получилось. Августов был немцами оставлен без боя 7 вечером, в Сувалке были взяты штурмом к обеду 8. Оказалось, что БРДМ с автоматической пушкой 23 мм и Т-50 с 45-мм автоматом очень неплохо проявляют себя в городских боях. Ну, это если боеприпасов немерено, но оно так и было. Все же в Гродно получилось сделать очень приличные запасы, а возить снаряды даже на 100 километров, имея несколько тысяч грузовиков на 50-километровом участке фронта, вполне возможно. Вечером 8-го Борис Михайлович обсуждал с Яковом Александровичем положение в Прибалтике и ближайшие перспективы наступления. Откровенно говоря, меня удивляет лишь то, с каким упорством сопротивляются немцы. Ведь они не могут не видеть, что наступающие части имеют подавляющее преимущество. Яков Александрович, германец, как вы и сами знаете, противник очень непростой и упорный, а еще многолетняя, как говорит Светлана Юрьевна, промывка мозгов. К тому же они всерьез-то по этим мозгам еще нигде не получали, подавляющее большинство уверено, что это лишь случайное и временное поражение. Так-то оно так, однако наши потери, по моему мнению, неоправданно велики. Вы там в Боровичах у себя в конец зазнались. Даже по самым пессимистичным докладам наши потери, причем, прошу отметить, в наступлении, и с меньшими, чем у противника, силами, почти в 5 раз меньше германских. Вот я и говорю, неоправданно велики. В Литве мы теряем в 12 раз меньше противника, в Эстонии разница в 15 раз, про Латвию я вообще не говорю. А почему? Мы там снарядов не жалеем, а тут. Я весьма уважаю ваш опыт и знания, но все же, согласитесь, вы ориентируетесь на победу в битве. И что не так, а нужно все же думать о победе в войне. Мы действительно сейчас способны весь фронт с германцами с грязью перемешать за день, но тогда на второй, может быть на третий день нам просто будет не из чего стрелять. А ведь мы растягиваем свой фронт против именно германцев, причем на очень важном для них направлении, и они со дня на день подтянут резервы. С резервами вражескими пусть Голованов разбирается, у него есть чем. Мы возвращаемся к той же ситуации, почти к той же. Александр Евгеньевич может на этот фронт направить до 500 ДБ-3, Ирина Владимировна еще чуть меньше 1000 арок, и даже обеспечить все это мощным истребительным прикрытием. Но средний остаточный моторесурс на машинах Ильюшина составляет менее 30 часов, а на арках – менее 20. При этом Шахурин обещает в месяц поставлять до 500 моторов к Илам, большей частью с капитального ремонта, а с моторами на арке вообще пока непонятно, так что приходится нам наступление оплачивать жизнями наших бойцов. Но я опять повторю, потери 1:5 в наступлении – это невероятный успех. Тем более, что благодаря нашей военной медицине больше 95% раненых восстанавливаются. Да, половина из них в армию, скорее всего, не вернется. Это я знаю, Гюльчатая Халматовна отдала приказ, что после ранения из госпиталей на фронт будут возвращаться лишь добровольцы. Я с этим категорически не согласен, но пока ставка ее поддерживает. Как раз те, кто воевать оказывается в состоянии, в большинстве своем желание вернуться высказывают, что заставляет меня еще сильнее гордиться нашими людьми. Но у Гюльчатой Халматовны свои резоны. Какие? Самые опытные бойцы заменяются на необученную молодежь. Вы, Яков Александрович, столько лет в Боровичах провели, в Боровичском районе, я в городе разве что наездами бывал, но военно-медицинский институт в вашем же городке размещен, я это к чему, с товарищем Суховой вы бок о бок много лет проработали, а так ее и не узнали, всех бойцов, кто после ранения относительно восстановился, по ее приказу отправляют, в общем-то, на домашнюю реабилитацию на полгода, с целью, чтобы у женатых семьи росли, неженатые эти семьи завели, а когда они снова на фронте понадобятся, их вернут, и пойдут они защищать в том числе и свои семьи, своих детей. Вы слышали, что если боец оставляет в тылу беременную жену, то ей, не ему, а ей, выплачивается разово полугодовой оклад и ежемесячно приличное пособие на ребенка, причем она еще освобождается от платы за жилье, а в деревнях ей бесплатно доставляется топливо для дома, еще куча благ добавляется. По сути, Гюльчатая Халматовна говорит каждому бойцу, даже если ты погибнешь за родину, семья твоя будет обеспечена всем необходимым, а дети твои продолжат твой род и твое дело. Это очень важно, особенно во время войны. Ладно, как там ваши ребята в Эстонии? Где-то час назад вышли на берег озера Вирц на юге, а на севере до Таллина остается пройти километров 80. Эстонцы сопротивляются, конечно, но настоящие бои там идут только с вермахтом, а у немцев войск в Эстонии маловато для серьезного сопротивления. Что я смешного сказал? Поинтересовался Слащев, увидев широкую улыбку на лице Шапошникова. Сейчас, если я не путаю, правильно говорить до Колывани, Ольга Дмитриевна. А, вы об этом? Нет, это не Ольга Дмитриевна, у нас Светлана Юрьевна так борется за чистоту языка и патриотическое самосознание. А раз она всей печатью учебников и карт заведует, то мы и видим на картах то, что видим. Наверное, это не совсем правильно, но с ней я спорить точно не буду. Раз ей так хочется, то пусть будет Колывань. А когда окончательно победим, разберемся. 12-го, в понедельник, все попаданцы снова собрались вместе. Не ради очередного обсуждения срочных задач, а просто за завтраком. Но ведь молча поглощать пищу, это не в привычках советского человека. Обязательно нужно обсудить мировые проблемы. Ну все, сегодня Колывань возьмем. Начало обсуждения Света. «Свет, ну ты уже достала всех со своей Колыванью», — отреагировал Петруха. «Ревель это, ревель. Петь, нам не нужны топонимы, присвоенные оккупантами. Так что будем использовать исторические названия. Кстати, Колывань, в отличие от того, что думают большинство трибалтийских нацистов, вовсе не русское название, а историческое название, присвоенное городу древними эстами, в честь прародителя этих самых эстов Колыва. Так что мы просто возвратимся к истокам. Ну, тебе виднее. Мне-то вообще плевать, хоть горшком называй. Не буду горшком называть. Кстати, ты подумал насчет Фитина? Если Сталин его по нашим предложениям с разведки снимет, то кого вместо него предложим? Фитина придется брать без вариантов. Там Саша такие расклады нарисовал, что без Павла Михайловича ни хрена шички не получится. А на разведку пусть Сталин Кубаткина ставит. Петр Николаевич в этом не собаку, а целую свору съесть успел. А что тебе мой драгоценный наплел? С улыбкой глядя на мужа, поинтересовалась Оля. Ну, во-первых, в Узбекистане не только Учкудук, но для начала и его за глаза будет. Фитину, я имею в виду. Там же строить и строить, копать и копать, а там, как известно, горячее солнце и горячий песок. А для глотка воды нужно еще и водопровод выстроить километров 200 длиной. Ага, а там неподалеку еще и Заравшан с золотом строить, хотя это вроде не к спеху. К спеху, отозвался Саша, золота лишним не бывает. А когда война закончится, нам столько всего еще у буржуев покупать придется. У нас на Заравшан денег нет. У нас скоро денег даже на зарплату нам, любимым, не будет. И что, мы же не для себя, а я вообще о другом. Прервал спор супругов Петруха. Я про месторождение в Африке и в Южной Америке, а насчет Канады я вообще умолчу. Павел Михайлович очень даже в курсе наших зарубежных компаний, да и специалистов у него побольше, чем мы подыскать в состоянии. Да черт с ними, с импортными месторождениями пока, я имею в виду, высказала свое мнение Аня. У нас в Краснокаменске получается по 500 тонн урана в год выковыривать, а тратим мы на всех трех наших станциях уже 450. Чем следующие станции кормить будем? А какие следующие? Спросил Валя. А то я что-то отстал от ваших высокотехнологичных задумок, все простыми пушками да пулеметами увлекаюсь. Одна тяжеловодная в Джисказгане, сообщила ему Аня, летом пускать будем, одна такая же возле Красноярска. А Хлопин собирается в следующем году минимум одну легководную пускать возле Воронежа. У него по плану там 4 реактора намечено до 45-го года поставить. Но ты про ВВЭР не бери в голову, дополнил ответ жены Валера, там будет МОКС топлива на отходах тяжеловодных. Ага, как же, по 50 тонн урана в год каждый ВВЭР всяко сожрет, а когда мы перейдем на обогащенный уран, СССР перейдет, тихо заметила Оля, СССР, не мы. Надеюсь, мы свое уже откукарекали. 14 января в приемной возле кабинета Сталина в ожидании Иосифа Виссарионовича несколько человек просто чесали языки, обсуждая вещи, никоим образом с темой намеченного совещания не связанные. Лично мне, заметил Глеб Максимилианович, больше понравился боровицкий борщ. «Глебушка, ну почему тебя все время тянет на всякую бяку?» Весело ответил ему Станислав Густавович. «Терской борщ у них хотя бы на борщо похож. Да борщами этими только свиней откармливать», — резко возразил Борис Львович. «А вот суп гороховый. И как вам, Борис Львович, не ай-яй-яй такое говорить. По виду, приличный еврейский мальчик, а как суп с копченой свининой. Слава, ты у меня сейчас договоришься. На пакете написано суп гороховый с копченостями, а домысливать, что там на заводе коптили, я не собираюсь. Да какая разница?» Миролюбиво заметил Александр Николаевич. «Лично меня в восторг приводит сам факт, что они в такое тяжелое время наладили выпуск мороженых продуктов, с которыми кто угодно обед за 15 минут сготовит, причем по цене не выше, чем в любой заводской столовой. А меня в восторг приводит», — ответил Поскребышеву Струмилин, «что в такое тяжелое время благодаря им в магазинах любых продуктов достаточно. И даже не сам этот факт, а то, что Ольга Дмитриевна считает своим крупным провалом невозможность поставлять в торговлю бананы с ананасами. Но ведь она сама перенаправила банановую флотилию в Тихий океан, или я ошибаюсь», — удивился Кожижановский. «К тому же сейчас рейсы через Атлантику, это я помню», — рассмеялся Ванников. «Когда я в Перми работал, Петр Евгеньевич ко мне приезжал, уговаривал начать выпуск солнечных опреснителей морской воды. Говорил, что с ними в Персии можно бананы выращивать, тогда их можно будет в СССР по суху доставлять. Все уже собрались», — оглядел сидящих в приемной вошедший Иосиф Виссарионович. «Отлично, заходите в кабинет, а дамы, как всегда, появятся, как и обещали, через...» Он поглядел на висящие на стене часы, «через 7 минут. Как раз успеем перекурить и проветрить, а то они дым не очень любят». Точно в оговоренное время в кабинет Сталина вошли Оля, Аня, Ира, Валера и Петруха с Сашей. Сталин жестом пригласил всех присесть и с интересом поглядел на Ольгу. «Давайте, я начну», — встал из-за стола Валера. «Просто выступить по основному вопросу в управлении меня выбрали. Как все собравшиеся, вероятно, знают, в институте Хлопина практически закончено изготовление бомбы». «Ну, бомб вы много делаете», — задумчиво сказал Ванников. Валера внимательно посмотрел на Сталина, тот успокаивающе кивнул, и Валера продолжил. «По предварительным расчетам мощность устройства ожидается в районе 10-12 килотонн, но пока мы считаем, что даже на испытания ее отправлять не следует». «10 килотонн, это сколько?» — поинтересовался нарком вооружений. «Эквивалент 10 тысячам тонн тротила». «Сколько-сколько? Это одна бомба?» «Да, одна. Но мы считаем, что применять ее и даже испытывать пока рановато». «Почему вы так считаете?» — не удержался Сталин. «По трем причинам. Первое. Как только мы ее взорвем, причем неважно где, янки наизнанку вывернутся, но постараются разобраться, что же это такое, и разберутся, хотя, возможно, и не сразу, а потом постараются и сами такое же оружие получить. На это им потребуется несколько лет, минимум 5, а то и 10, но не стоит им давать повод приступать к исследованиям по крайней мере до тех пор, пока мы Канаду не подчистим. Второе. Бомба у нас пока лишь одна. Мы, конечно, сейчас в состоянии изготовить еще пару десятков, но смысла в этом я не вижу». «А вот это почему?» — снова спросил Иосиф Виссарионович. «Потому что для данной конструкции теоретическим пределом мощности является 30-35 килотонн, но после определенных доработок нынешняя бомба будет лишь взрывателем для изделия, основанного на иных принципах, и вот следующая бомба может иметь мощности в мегатонну, и в 10, да хоть в 100 мегатонн». «А мегатонна?» – начал Ванников. «Мегатонна – это миллион тонн тротила. Ох и ни хрена себе. Тогда вопрос, сколько времени потребуется для изготовления такой на иных принципах?» «А вот на это, Борис Львович, предстоит ответить именно вам. По моим прикидкам года 2, но точно, естественно, я сказать не могу. И как это я отвечу?» — пробурчал Ванников. «Вам Ольга Дмитриевна чуть позже расскажет. А третья причина заключается в том, что пока для серийного производства бомб у нас очень много чего не хватает, и прежде всего урана». «Так бомба урановая?» «Не совсем, но об этом позже. Я лишь обрисовал ситуацию, А вот как решать, как стоит приступить к решению многочисленных проблем, расскажет как раз Ольга Дмитриевна. «Ну что же, послушаем Ольгу Дмитриевну», – произнес Сталин. «Сразу хочу предупредить», – начала Оля. «В делах атомных я понимаю чуть меньше, чем совсем ничего, поэтому на технические вопросы ответить не смогу. Да сейчас это и не важно, нам нужно решить вопросы сугубо экономические. Хотя бы потому, что атомная бомба – штука очень недешевая. Помню, вы говорили, что на первую уйдут миллиарды, но потом затраты можно будет резко сократить. Повторю, по технике я ничего сказать не могу, и перейду к экономике. Сейчас у нас, то есть у СССР, есть небольшой запас природного урана, примерно 25 тысяч тонн. Почти 27, уточнила Аня, но это очень мало. Именно так, нам известны на территории Советского Союза около 5 приличных месторождений, но пока разрабатывается лишь одно, на котором мы получаем в год около 500 тонн. Это сколько же ваша бомба весит, если 25 тысяч тонн хватит на пару десятков, удивился Борис Львович, но Оля ему отвечать не стала и продолжила экономическую часть. Наиболее доступным является месторождение в Узбекистане под названием условным названием Учкудук. Саша карту принес, чуть позже все на карте вам покажем. Из него, если срочно начать строительство шахт, заводов и всего прочего, для добычи урана нужного, года через 3 мы сможем получать по 1000 тонн урана в год, а лет через 5, и по 3000. Но через 5 лет и этого будет едва хватать на текущие потребности. Почему так? Заинтересовался Лаврентий Павлович. Потому что, чтобы из урана сделать бомбу, нужно этот уран пропустить через ядерный реактор, в котором из урана получится плутоний. За год из тонны урана получится плутония почти 5 килограмм. Это примерно столько, сколько нужно для изготовления одной бомбы килотонн на 20. Но вы в реактор грузите по 90 тонн за раз, я не ошибся, решил уточнить Берия. Да, однако плутоний бывает трех типов, и чтобы получить плутоний оружейный, уран в реакторе должен находиться не более 3 месяцев, а лучше 2, то есть для получения килограмма оружейного плутония урана потребуется не 2 центнера, а 6. Затем его нужно очень долго очищать на специальном заводе, но у нас пока есть один такой завод, причем очень малой мощности, на котором мы в состоянии за год получить плутония примерно 0,5 килограммов. Отсюда задача номер 2, если первой считать урановые шахты Учкудука, выстроить заводы по очистке плутония. Это дорого, очень дорого, но это необходимо. У вас готовы сметы, предварительные, нужно будет еще уточнять по месту. И какова же будет предварительная оценка? Порядка 2 миллиардов рублей. Но снова повторю, оценка очень предварительная, окончательная смета может достичь 3,4 миллиардов. И, считаю необходимым сразу сообщить, для постройки такого завода потребуется уже несколько сот килограммов плутония. По счастью, не обязательно оружейного, любой подойдет. Из плутония будет делаться оборудование, решил уточнить Берия. Когда уран вытаскивается из реактора, он становится очень радиоактивным и способен человека быстро убить. Но от этой радиации прекрасно защищать специальное плутониевое стекло, сколь ни странно это прозвучит. Вы правы, дорого столько нужно на один завод, да, но одного будет достаточно, пока достаточно. Но это, к моему сожалению, лишь начало. Для новой бомбы потребуются новые материалы и новые заводы. Много и разных, и вот чтобы всем этим хозяйством управлять, мы считаем целесообразным создать отдельный наркомат, который назовем наркоматом среднего машиностроения, а возглавить его мы предложили бы товарищу Ванникову. Но товарищ Ванников сейчас, у него есть опытные заместители, а эта работа гораздо важнее, она вообще важнее всего. Ну, ладно, неплохой выбор, Сталин слегка улыбнулся. А вы считаете, что товарищ Ванников справится? Он же еще полчаса назад вообще не представлял, что такое эта ваша бомба, и почему именно среднего машиностроения. Представлять будут специалисты, а наркомат возглавлять должен грамотный управленец, каковым товарищ Ванников, несомненно, является. А среднего машиностроения, чтобы никто не догадался, я думаю, что вы подготовили все документы в отношении нового наркомата. Мы постараемся их в самое ближайшее время рассмотреть. Что же до шахты? Мы предлагаем руководителям этой работы назначить товарища Фитина. Работа ведь совершенно секретная, а он лучше всех умеет правильно залегендировать секретные дела. Правда, место там не очень удобное. Пустыня, до ближайшей воды, то есть до Амударьи, почти 200 километров. Боюсь, что даже товарищ Фитин вряд ли сможет, как вы сказали, залегендировать стройку в центре пустыни. Легко, отозвался Саша. Там неподалеку еще и месторождение золота есть, довольно приличное. Если всерьез за дело взяться, то через пару лет там будут добывать минимум треть советского золота, а возможно и половину. И вы молчали? Мы не молчали, я его вообще попутно нашел, стушевался Саша. А раз нашел, то и говорю вот. Ну ладно, мы все в самое ближайшее время обдумаем. Это еще не все, не дала договорить Сталину Оля, а лишь самое начало. Второй вопрос будет касаться непосредственно Глеба Максимилиановича. Как я понял, этому заводу потребуется много энергии. Потребуется, но речь пойдет совсем не об этом. Для получения плутония нужны реакторы, но тратить получаемую при их работе энергию для обогрева атмосферы глупо. Проблема в том, что на атомных электростанциях практически невозможно маневрировать мощностью. Реактор должен всегда работать на 100%. Пока три наши электростанции работают на предприятия, круглосуточно всю энергию потребляющие, но строятся новые, и, когда наступает, скажем, ночь, эту энергию нужно куда-то девать. Я понял, спасибо. Немного дополню. Новые электростанции могут работать примерно 11 месяцев в году, а месяц они будут простаивать при перегрузке топлива, а предприятия, получающие с них энергию, останавливать нельзя. И это понял, у меня есть предложение относительно решения этой проблемы. Отлично, детали, я думаю, вы отдельно с Анной Федоровной и Валерием Федоровичем обсудите в рабочем порядке. Ну теперь-то все, решил закруглить обмен мнениями Сталин. Не совсем, решила вставить свои 5 копеек Ира. Бомбу-то мы, считай, сделали, но эту бомбу нужно еще доставить туда, где ее потребуется взорвать. Так что кроме Средмаша нам потребуется и наркомат авиационной промышленности. Но такой наркомат уже есть. Есть, но мне бы хотелось все предприятия авиапрома 9-го управления в этот наркомат передать. И при этом хочется, чтобы в нем не просрали все, что уже сделано. Нужен новый, расширенный наркомат, и с грамотным наркомом. Шахурина не предлагать. А кого вы хотели бы видеть новым наркомом? Да хотя бы Хруничева, он, по крайней мере, понимает, как идут дела, и к тому же не имеет привычки врать начальству, обещая невозможное. Хорошо, мы учтем ваше мнение. Теперь все, мы еще до половины не дошли, слегка улыбнулась Ольга. Для управления ядерными реакторами нужна специальная автоматика. Там время процессов в микросекундах измеряется, и люди очень не всегда способны справиться. Да и механические системы слишком медленные, нужны электронные, а у нас в стране здесь и конь не валялся. Чтобы эту проблему решить, нужен наркомат именно электронной промышленности, который займется всеми необходимыми разработками. У нас есть несколько предприятий, пока небольших, которые могут стать производственным ядром этого наркомата, но потребности, уже нынешние потребности таковы, что подобных предприятий нужны будут десятки, если не сотни. Кстати, для бомбы тоже нужна подобная автоматика. Хорошо, мы обсудим этот вопрос в Политбюро. А чтобы у этого наркомата появилось то, что можно назвать элементной базой, потребуется еще один наркомат. Наркомат радиопромышленности. Он займется производством радиодеталей в первую очередь, а также массовой радиоэлектронной техникой. И изготовлением, и разработкой тоже, то есть в этом наркомате, как, впрочем, и в ранее упомянутых, нужны будут свои научно-исследовательские и проектные институты. Мне уже страшно даже думать о том, во что ваши предложения могут обойтись, тихо произнес Струмилин. Тогда и не думайте о мелочах, думайте о том, как все это организовать на базе предприятий и институтов 9-го управления. Далее, элементная база у нас есть, радиоприборы есть, и на их базе необходимо заняться созданием систем работающей связи, реально работающей, и обеспечивающий связь не только между людьми, но и между теми же устройствами автоматики, управляющими электростанциями, автоматикой железнодорожной и так далее. И, конечно, защищенную правительственную и военную связь, для чего потребуется отдельный наркомат со всеми вышеупомянутыми атрибутами. А вам не кажется, что всем этим может заниматься наркомат, скажем, радиопромышленности? Довольно сердито поинтересовался Сталин. Не кажется? Поскольку производство радиоламп и разработка помехозащищенных шифрованных каналов связи – это вообще разные отрасли науки. Первое – чистая физика, второе – чистая прикладная математика. Мы поняли вашу точку зрения. Вот и хорошо, но я продолжу. Бомбу можно в принципе доставить куда нужно и на самолете, но самолет легко сбить. А вот судно, точнее, скажем, подводную лодку, сбить труднее. Особенно трудно ее сбить, если на лодке будет не дизель стоять, а маленький реактор, и лодка сможет не всплывая полгода под водой провести, причем и плыть при этом на максимальной скорости. Вы думаете, что можно сделать реактор настолько небольшой, что он поместится в подлодку? Мы так не думаем, мы точно знаем даже не то, что такой реактор сделать можно, мы уже знаем, как его сделать. Но это вопрос хотя и не очень отдаленного, но будущего. Здесь же я подлодки упомянула лишь потому, что потребуется отдельный наркомат судостроения, и не военного судостроения, а вообще. Так, продолжайте. В голосе Сталина раздражение полностью пропало, и он слушал Ольгу уже с настоящим интересом. Но и лодка может утонуть. А вот что сейчас никто точно не собьет и не потопит, так это баллистическую ракету, которые будут разрабатываться на предприятиях наркомата уже общего машиностроения. У нас уже есть ракета, способная донести тонну полезного груза на 600 километров, однако пускать ее с обычным зарядом очень дорого. А с бомбой, да еще с подводной лодки, но для этого нужно еще очень много чего разработать, и для управления всеми такими работами точно нужен специальный наркомат. Что еще? Теперь у нас вроде все. Так, Сталин заглянул в бумажку, на которой во время выступления Ольги он что-то записывал. Вы предлагаете создать сразу 7 новых наркоматов. Вам не кажется, что подобная структура окажется неуправляемой? Спасибо, что напомнили, про это я просто забыла сказать. Так вот, чтобы все эти наркоматы действительно работали на пользу родине, необходимо создать единый орган управления ими, причем ему же передать и управление наркоматом оборонной промышленности и, само собой, наркоматом обороны в качестве главного заказчика. Управляющую структуру предлагаю назвать военно-промышленной комиссией при президиуме совнаркома. Например, в состав комиссии автоматически включать всех наркомов, наркома НКГБ, как отвечающего за соблюдение на предприятиях предлагаемой девятки секретности, еще организацию Фитина, строительную назовем ее, например, Госмонтаж спецстрой для простоты. Вот теперь все. Всю документацию по предложениям в 5 экземплярах вы можете получить сразу же, ее пока Александр Николаевич в приемной охраняет. Незадолго до полуночи Лаврентий Павлович снова вошел в кабинет Сталина. «Ты прочитал этот талмуд?» – поинтересовался Иосиф Виссарионович. «Что скажешь?» Слава сказал, что здесь Ольга Дмитриевна превзошла себя, настолько в нем все продумано и обосновано. «Ну да, конечно, только я тут поговорил с Валерием Федоровичем, и он сказал, что всю структуру ВПК предложила Светлана Юрьевна. Впрочем, это совсем не важно. А тебе ничего странным здесь не показалось?» «Ну, если то, что они предложили мне возглавить этот их средмаш, за странность не считать, хотя да, то, что они на совещании вообще не упомянули о том, что в состав ВПК включить и внешторг, точнее, подчинить внешторг комиссии. Я не о том. У меня некоторое удивление вызвало лишь то, что они для себя вообще никаких должностей не предложили, и готовы с радостью передать все свои предприятия, институты, да вообще все в учреждаемые наркоматы». Причем, обрати особое внимание, самое сложное, но и самое ценное они предлагают возглавить именно тебе. Почему? Ведь про эти атомные проекты ты-то знаешь, наверное, меньше меня, да и все другие их предложения. Половина предлагаемых ими наркомов никогда никакого отношения к описанным отраслям не имели. Меня их предложения совсем не удивили, потому что, знаешь, я тебе завтра пришлю очень интересный документ, который они мне принесли года полтора назад. Называется «Личные характеристики», там примерно на 1000 человек такие характеристики имеются, ими составленные. И на меня там характеристика есть, и на тебя, причем, насколько я смог убедиться, лестью в них и не пахнет. Ну уж про меня, так точно. Почитай, тебе, думаю, понравится. Какого Бориса царя? Юха Микия с некоторым удивлением смотрел на собравшихся в его доме солдат, и удивляться было чему. Дом Юхи стоял километрах в полутора от дороги, соединявшей два города, а потому гостей он встречал редко, однако нынешние гости. На дороге рано утром шел довольно сильный бой, а когда стрельба закончилась, гости и нагрянули. Не сразу, примерно через час, но много. Сначала в дом зашли несколько русских солдат, поглядели, что там и как, а минут через 10 солдат пришло уже много. Даже не пришло, незваные гости приехали на том, что Юха, Человек, в жизни повидавший немало, счел снежными мотоциклами. С хозяином они даже говорить не стали, а сразу в комнате, причем вокруг стола, поставили палатку из белой блестящей ткани, втащили 4 небольших, но довольно тяжелых коробки, от которых в палатку протянули провода. А затем в дом вошла русская военная женщина, за которой 4 солдат внесли еще одного, раненого, причем в живот, но, что удивило хозяина дома, финского, и унесли его в палатку, куда зашла эта женщина и еще 2. Юха больше половины своих немалых лет прожил еще при царе, и русский язык кое-как знал, хотя и не все, что доносилось из палатки, он понимал. Но то, что он понял, его так и удивило. Оказывается, женщина была врачом, причем врачом военным и в немалых чинах. Мужчины в палатке обращались к ней «товарищ полковник», а еще они говорили ей, что не стоит сейчас возиться с этим солдатом, потому что она уже 2 суток не спит. Но военная врачиха ответила, что если немедленно не сделать операцию, то финский солдат до завтра не доживет. А часа через 1.5 она вышла из палатки, села на лавку у печи и заснула. А когда она только начала эту свою операцию, в дом вошли еще несколько русских солдат, и один, по говору явно карел, спросил у Юхана, есть ли в доме еда. Юхан, конечно, сказал, что никакой еды нет, а солдатик этот просто кивнул молча и вышел. Затем подошли еще несколько русских военных, один, как понял Юхан из их разговоров, тоже был врачом, и он спросил, где бы эта врачиха могла в доме поспать немного. Юхан показал на кровать снохи, которая, вместе со старшей внучкой тихо все это время сидела в погребе, и солдаты осторожно врачиху туда перенесли, но врачиха все равно проснулась, и, увидев второго врача, сказала что-то не совсем понятное. Я сделал резекцию поврежденных кишок, этот юный идиот, если у него аллергии на опиаты нет, выживет, но 3-4 дня ему придется поголодать, и в госпиталь его всяко до понедельника тащить нельзя. Есть идея, дом хороший, ответил тот, так что с недельку пусть раненые тут побудут, организуем такой временный госпиталь. Я уже вызвал фельдшера, который финский знает, поставим сюда 5 парней поработать, дрова там потаскать, воду. Хозяин сказал, что у него продуктов нет, я знаю, скоро подвезут, а в подсобке-то у хозяина 7 банок молока стоит 3-литровых. Вдруг радостно прокричал какой-то зашедший туда солдат. Врач-мужчина вопросительно посмотрел на хозяина. «Молоко – это не еда, а питье», – тщательно подбирая слова, ответил на невысказанный вопрос Юхан. «И куда тебе, старик, столько молока? Может, продаж для раненых? Мария Александровна, вы не помните, почем мы молоко у местных покупаем? Вроде бы по рублю за литр, но ты лучше у старшины спроси. Ладно, я еще посплю часок». А если кто-то серьезный появится, буди сразу, ты еще не дорос до самостоятельных полостных операций. А затем случилось то, что вызвало у Юхана столь сильное удивление. За окном снова протарахтело несколько снежных мотоциклов, а затем в дом вошли новые солдаты, финские, которые несли несколько больших сумок с продуктами. Принесли и, спросив, куда их выгружать, заставили полки в подсобке пакетами с крупой, солью, сахаром и консервными банками. А разгрузившись, сели на лавку и стали чего-то ждать, и дождались. В дом вошел еще один русский офицер, который, оглядев финнов, сообщил им, что пока они будут долечиваться здесь, хозяину при этом должны помогать носить дрова, воду и все прочее, а если кто хозяина обидит, то этот офицер приедет и лично обидчика расстреляет очень необычным способом, не посмотрев, что он раненый. Юхан русский понимал, как он сам считал, достаточно, ведь во время Великой войны он и сам успел 2 года в армии прослужить в тогда еще Гельсингфорсе, но представить, как русских офицер будет расстреливать нарушителей на пипиську, он все же не смог. Впрочем, не особенно он и старался, а постарался узнать, что будет с его семьей, до сих пор скрывающейся в погребе. Ну, завтра-послезавтра к тебе саперы подойдут, обустроить все по уму, чтобы раненым спокойно долечиваться. Если кто их обидит, им скажи, ребята разберутся. А еще они тут телефон поставят, так что сможешь и в комендатуру позвонить, если помощь какая потребуется. А солдаты ваши, извини, отец, охрану мы тебе выделить не можем. Я говорю о тех, кто будет этих парней охранять, Юхан показал на финских солдат. Старик, нам такими глупостями заниматься некогда. Мы их в плен взяли, подлечили, они теперь сами могут себя обслужить. А как война закончится, по домам разойдутся или ты боишься, что кого-то из твоих они обидеть могут. Не бойся, им уже объяснили, что у нас для таких одно наказание – расстрел. А они, я думаю, помирать не захотят, но пока из наших здесь Толья фельдшер останется, да и то дня на три. Хотя мне сказали, что у тебя 4 коровы дойных, ты будешь молоко продавать. Тогда к тебе каждое утро будет старшина заезжать. Мне сказали, что молоко вы покупаете по 1 рублю за литр. А рубль сейчас, это сколько? Ну как тебе объяснить, немало. А сколько? Дня через 2 в городе наш магазин откроется. Можешь съездить, сам посмотреть. Лошадь-то у тебя есть? До города километров 12, а можешь с нашим фуражиром прокатиться, а назад на попутках. Тут сейчас наши машины часто ездить будут. Хакан VII, сидя в кабинете шведского короля, любезно предоставленного Густавом для переговоров, пытался найти хоть какой-то аргумент для непринятия выставленного ему, по сути дела, ультиматума. Но в голову ничего умного не приходило, да, вероятно, и не могло прийти, так как и условия были не самыми плохими, и реальных сил для того, чтобы ультиматум отвергнуть, не было, совсем не было. Британцы, которые еще недавно поддерживали норвежского короля и финансово, и военной силой, после первой же оплеухи со стороны Советов просто вывели остатки своей армии из страны, да еще все оружие с собой забрали. Правда, кое-что все же оставили. Почти 200 000 трупов британских солдат. Ну, около 200 000, а сколько их было на самом деле, никто не знал и даже не пытался узнать. После сплошной бомбардировки британских военных городков в Финмарке очень много этих солдат, оставшихся живыми, разбрелись по окрестным горам, где в большинстве и замерзли, так как зима была в этом году слишком уж холодной, а искать в ледяной тундре замерзшие тушки было некому, да и незачем. Сидящий напротив короля русский генерал, выждав некоторое время, постарался подкрепить свою точку зрения. «Карл Фредерикович», обратился он к нему в русской манере, «вы же сами понимаете, что мы все равно получим то, что хотим. Разница лишь в том, получим мы это путем мирных переговоров или просто завоевав всю вашу страну. В последнем случае, конечно, погибнет много людей, как наших, так и ваших, и вина за их гибель будет полностью возложена на вас лично, не нами, а норвежским народом. Ведь большинстве норвежцев вообще плевать на Финнмарк и эти замерзшие острова. Мировое сообщество не согласится с вашими требованиями. Какое еще мировое сообщество? Британцы вас попросту обманули и кинули. Германии сейчас своих проблем хватает. Франция, а она еще существует, это Франция. Что же до США, то они уже заранее согласились с тем, что разборки в Европе их не касаются, потому что за океаном прекрасно знают, кроме Советского Союза им в войне с Японией не поможет никто. Всем плевать на какую-то Норвегию, настолько плевать, что этому мировому сообществу в принципе безразлично, будет такая страна существовать далее или нет. Посмотрите на Финляндию. Мы ее завоевали, повесили их фельдмаршала и президента, по приговору суда повесили, причем нашего, советского суда, еще 5 особо рьяных вояк, и кто в мире вообще по этому поводу возмутился? Румынского короля разбомбили в собственном дворце, хоть кто-то возразил, я вам больше скажу, не позднее мая мы повесим все нынешнее руководство Венгрии, и те же американцы скажут молодцы, правильно сделали, и то же самое скажут, когда мы повесим Гитлера и всю его братью. Король Хакан, то есть все же Кристиан Фредерик Карл Георг Вальдемар Аксель, поскольку встреча изначально была оговорена как неофициальная, и сам прекрасно все изложенное русским знал, как знал и то, что сидящий перед ним в хорошем сером костюме человек, не только генерал-полковник русской специальной службы, но и, как сообщил ему Густав перед началом переговоров, доверенное лицо самого Сталина. А еще знал, что этот генерал лично договорился о присоединении к Советскому Союзу Восточного Туркестана, убедил иранского резу-шаха выступить против англичан, и, вроде бы, хотя доказательств ни у кого не было, является одним из творцов Боливарианского валютного союза, в который уже кроме Аргентины, Чили и Боливии практически вступило Перу. А теперь эти недавние задворки цивилизованного мира производили автомобили и самолеты, тракторы и корабли, весьма современное оружие и многое другое. И если этот парень обещает, что нечто подобное будет ждать и Норвегию, вы обладаете полномочиями подписывать мирный договор, между кем и кем? Я, Петр Климов, как простой советский гражданин, конечно могу подписать любой договор с норвежцем Карлом Глюксбургом, но это будет договор между частными лицами. Ни Сталин, ни Молотов не поедут в Осло, а вы, как я понимаю, не поедете в Москву или Ленинград. Но наш любезный хозяин, король Густав V, я думаю, не откажется выступить в роли миротворца и предоставить для подписания такого договора свою территорию. Не Стокгольм, это место не самое удобное в плане безопасности, а скажем, в Хапаранде есть прекрасный отель, куда, я убежден, товарищ Молотов не откажется приехать для заключения такого договора. Нейтральная территория, все приличия соблюдены, а мы еще попросим Густава быть наблюдателем при подписании договора. И когда товарищ Молотов сможет прибыть в Швецию, когда мы окончательно согласуем текст договора, из Москвы в Кеми лететь часа два, еще час на то, чтобы доехать в Торне и оттуда добраться до отеля. Так что если мы сегодня все согласуем, то завтра в полдень между нашими странами наступит мир. И я думаю, что с миром тянуть не стоит. Шведский король, изрядно переживавший за исход переговоров, принял норвежца и русского через час, а выслушав предложение о посредничестве в мирном договоре, высказал свое мнение. Я думаю, что так как боевые действия в Норвегии уже вторую неделю не ведутся, ничего страшного не произойдет, если подписание мирного договора произойдет в понедельник. Я знаю этот отель, он действительно неплох для подобной церемонии, но по крайней мере пара дней потребуется, чтобы привести его в соответствующий статусу порядок. Я имею в виду хотя бы уборку помещения и городка от лиц, которые могли бы помешать. Вы доверите шведскому правительству сделать это? Лаврентий Павлович в это же время, сидя в кресле самолета, пытался разобраться в собственных впечатлениях. Виталий Григорьевич все же пробил испытания своего изделия, и оно, взорвавшись на глубине в полкилометра, потрясло всех, принимавших в испытаниях хоть какое-то участие. В буквальном смысле потрясло. Вызванное взрывом землетрясение все почувствовали даже в 5 километрах от шахты. Но удивило Лаврентия Павловича не это. Все же он заранее знал, что взрыв будет очень мощным. Однако, когда академик Хлопин после взрыва предложил срочно проанализировать результаты, полученные с многочисленных датчиков, Валерий Федорович флегматично заметил: «Да чего там анализировать? Получилось 40 килотонн плюс-минус, но в реальном применении хорошо, если 30 получим. Тут гранит не дал разлететься плутонию далеко, и мы процентов 30 мощности лишних получили». Причем это было сказано таким тоном, что казалось, будто товарищ Смирнов подобные испытания уже далеко не в первый раз проводит. Тем более казалось, что инженеры Хлопина, данные с датчиков обработав, выдали предварительное заключение о том, что мощность взрыва составляет около как раз 40 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Правда, сам Виталий Григорьевич еще раньше говорил Бери, что товарищ Смирнов по части атомных изделий фору даст любому из физиков Радиевого института. Просто потому, что, по мнению академика, он лучше всех представляет все процессы, происходящие как внутри атомных реакторов, так и в бомбе. Настолько лучше, что относительно новой бомбы, с легкой руки Валерия Федоровича, названной водородной, ни у кого в институте не было ни малейших сомнений в отношении как мощности, так и принципиальной верности конструкции. Но все это было лишь впечатлениями, а вот как доложить о результатах испытания Иосифу Виссарионовичу? Именно об этом Берия и размышлял. Ведь Сталин требовал исключительно факты, а всякие размышления на тему его вообще не волновали. Конечно, если сами эти размышления фактами не подтверждались. Спустя сутки он с удовольствием смотрел на Сталина, перед которым сидели Петр Евгеньевич и Ирина Алексеевна. Последняя, как понял Берия, вообще в Москву прилетела в качестве личного пилота Климова, но, по своей старой привычке, решила заодно и свои какие-то вопросы решить. Не очень сейчас уже нужной привычке, ведь к авиапромышленности она теперь имела отношение далеко не самое непосредственное. «Вот вы мне скажите, что это такое?» Сталин нависал над креслом, в котором сидел Петр Евгеньевич, размахивая тонкой пачкой бумажных листов. «Вообще-то это всего лишь проект мирного договора с Норвегией, и, скажу честно, мне пришлось очень долго уговаривать Хакана, чтобы он его согласился подписать. Осталось немного. Вячеслав Михайлович быстренько слетает в Швецию, бумажку подпишет, и на нашем севере наступит долгожданный мир. То есть вы считаете, что аннексия изрядной части Норвегии отвечает нашим интересам? А как на это отреагируют другие страны, вы подумали? Да срать нам на другие страны, в своей обычной грубой манере ответила на вопрос Сталина Ирина Алексеевна. «Из других стран нас может волновать лишь реакция США, а они уже заранее согласились с тем, что война в Европе, и все ее последствия Америки не касаются. Германия хорошо, если до следующей зимы продержится, с британцами у нас и так официально война идет, но мы с ними сейчас не воюем». «Вы не правы», — отреагировал Климов, — «мы воюем, просто не очень интенсивно. Британцы нам обрезали всю торговлю через Атлантику, и то, что мы туда свой флот не направили, это всего лишь наше решение, причем временное. Ну а как с Германией разберемся, то и лимонникам подробно и наглядно объясним, что такое война с СССР. Вам нынешние войны мало, мы всего лишь задавим гадину в собственной берлоге», — довольно равнодушным тоном ответил Петр Евгеньевич. «А если мы этого не сделаем, что через несколько лет нам все равно придется с ними воевать, и я не думаю, что тогда для нас условия будут лучше. Так что нужно пользоваться нашим превосходством, временным превосходством, причем исключительно ради того, чтобы сделать это превосходство уже постоянным. Раз Хакан согласен отдать нам Шпицберген, а вы можете объяснить, зачем Советскому Союзу нужен этот Шпицберген, да и Финнмарк? Нам кажется, что одной Финляндии, откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, почему я согласился на предложение Ольги Дмитриевны по Финляндии. Ну, если не считать того, что в Киркенессе мы через полгода максимум сможем производить для Советского Союза минимум 500 000 тонн стали в год. Нам кажется, что в свете геологических открытий Александра Васильевича у нас и без того есть, куда направить силы для выработки стали. Ну и я о том же. Если эти 500 000 стали не считать, на Шпицбергене много угля. А вам не кажется, что даже из Кузбасса или из Воркуты уголь возить ближе и дешевле? Ближе и дешевле, но в зале из угля со Шпицбергена того же Германия на порядке больше, чем даже в зале из тульских шахт. И Галлия дофига. Так, а для чего этот Германии нужен? Почему он важен настолько, что мы, что вы готовы рискнуть обострением отношений со множеством стран? Ну, как бы это объяснить попроще? С этими словами Петруха достал из кармана портсигар. Дешевый, пластмассовый, какие в магазинах продавались по 2 с полтиной, правда, а липовато украшенный панелькой из анодированного алюминия. Лаврентий Павлович с интересом уставился на Климова. Раньше он вроде не курил, но товарищ Климов лаже открывать портсигар не стал, а чем-то щелкнул, и в кабинете раздалась музыка. Вот это, такой маленький радиоприемник, я могу и погромче сделать, но у него звук не очень хороший, потому что динамик тоже крошечный. Так вот, этот приемник, экспериментальный пока, весит всего 100 грамм, а вместо ламп в нем используются германиевые детальки. Собственно, самого Германия в нем 10 миллиграмм, но это не важно. Важно то, что с такими германиевыми детальками вся радиоаппаратура современного самолета будет весить 0,5 кило от силы, а система самонаведения боевой ракеты будет весить не 10 килограмм, а всего 100 грамм. Бомбовый телевизионный прицел мы сможем упаковать 1,5 кг, причем вместе с блоком питания. Дальше рассказывать пока хватит, а сколько такой приемник стоит?